Глава 31. Рэйчел оказалась права. Поскольку ее адвокат смог на законных основаниях доказать, что она не располагала сведениями о причастности Сэма Уикершема к ведущемуся полицейскому расследованию, обвинение во вмешательстве в уголовное расследование признали недействительным. Ее освободили уже утром, без уплаты штрафа, с ломотой в пояснице от металлической лавки в КПЗ, на которой она всю ночь тревожилась о благополучии детей. Думала обо всем сказанном Сорано. В душе Рэйчел бушевало сражение. Все ее старания разоблачить убийцу Констанс Райт отталкивают детей все дальше. Дальше от нее, дальше от нормальной жизни. И как-то их связь с нормальной жизнью держится на ниточке и без того непрочной. А теперь Рэйчел казалось, что она занесла над этой ниточкой бензопилу, дергая шнур стартера с иезуитским наслаждением. Отвезла детей в школу. Меган на заднем сиденье читала Vanity Fair. Эрик смотрел в окно. Молча. «Где ты взяла журнал?» — полюбопытствовала Рэйчел, глядя на Меган в зеркало заднего вида. «В караулке!» — отозвалась та. «В караулке? Там, где мы спали. Мистер Сорано сказал, что мы можем играть с чем угодно, что там найдем. Он сказал, что это можно забрать?» «Нет», — забеспокоилась девочка. «Ты ему скажешь?» «Нет», — улыбнулась Рэйчел. «Но если дойдешь до плохих слов, пообещай, что пропустишь их». «Хорошо». «Эй, мам!» «Да, зайка». «Что такое неглиже?» «Неглиже», — поправила Рэйчел. «Пропусти это. Это последний экземпляр Vanity Fair, который ты читаешь до колледжа». «Ну и ладно. Все в этом журнале в одном белье. Это странно». Рэйчел рассмеялась. Потом поглядела на Эрика. Он не шелохнулся, не проронил ни звука. «Эрик, ты в порядке?» Он не ответил. «Эрик!» «Ничего. Ты меня игнорируешь?» «По-прежнему ничего. Пожалуйста, поговори со мной, зайка». Молчание. Сделав глубокий вдох, она окликнула. «Шон!» Эрик резко вскинул голову, выпучив глаза. Меган разинула рот. «Ты сказала, что мы должны забыть эти имена», — тихонько вымолвил он. «Нужно же мне было как-то привлечь твое внимание. Ответь мне, пожалуйста. Ты в порядке?» «А тебе-то какая разница?» — огрызнулся он. «Нам пришлось спать в паршивой кровати в отделении полиции, потому что тебя арестовали. А всего несколько дней назад нам пришлось ютиться в отеле, потому что кто-то вломился к нам в дом. Люди с пушками явились к Меган в школу». «А я еще Меган?» — поинтересовалась дочь. «Или снова Хлоя?» Рэйчел ощутила, как сердце подкатило под горло. На глаза навернулись слезы, но она не дала им пролиться. «Ты Меган, а ты Эрик, но прежде всего вы мои дети. Ты нам сказала, что эти имена для нашей защиты», — проговорил Эрик, «чтобы мы были в безопасности. Ты заставила нас поклясться больше никогда не пользоваться старыми, потому что если воспользуемся, то окажемся в беде». «Ты прав, я так сказала». «И насколько мы теперь в безопасности? Насколько ты нас защитила, угодив под арест?» Дамбу, наконец, прорвало. Рэйчел расплакалась. «Мамочка», — пробормотала Меган. И тоже заплакала. «Мамочка, тебе плохо?» Рэйчел подвела машину к торговому центру. Положила ладонь на лоб, крепко зажмурившись. «Как же до такого дошло?» «Мамочка, пожалуйста, не плачь», — попросила Меган. «Извините», — выдохнула Рэйчел. Выбралась из машины и обошла ее, приблизившись к задней дверце. Открыла ее и жестом попросила Меган подвинуться. Та послушалась. Тогда Рэйчел забралась в машину, наклонилась и обхватила руками обоих детей. Поза неуклюжая и неудобная, а Эрик не из тех сыновей, которые наслаждаются внезапными объятиями матери, но не прошло и 5 секунд, как все трое крепко обнимались и всхлипывали. «Я люблю вас обоих всем сердцем, всем своим естеством», — проговорила Рэйчел. «Что-то во мне изменилось после смерти вашего отца». «Я знал», — кивнул Эрик. «Вот почему, когда увидел подвал, для меня впервые концы сошлись с концами». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Рэйчел. «Куда ты ходишь каждую ночь? Ты думала, мы не знаем, что ты спускаешься вниз каждую ночь? Но мы знали». «Ты тоже знала?» — поглядела Рэйчел на Меган. Меган кивнула. «У Сейди-разведчицы суперкрутой подвал. Как наш?» Это застало Рэйчел врасплох. «Вы оба куда умнее, чем я считала». «Да брось, мам», — призвал Эрик. «В смысле, ты же можешь банки с колой и бицепсом давить? Ты могла бы надрать жопу моему физкультурнику, а он раньше играл в футбол». Рассмеявшись, Рэйчел утерла глаза. «Не употребляй слово «на же» перед Меган». «Какое слово «на же»?» — заинтересовалась Меган. «Жопа!» Рэйчел слишком зашлась смехом, чтобы сердиться. Наконец, отсмеявшись, сказала. «Я ничего не могла сделать для спасения вашего отца. Это мучит меня что ни день. Так что, когда погибла эта женщина, Констанс Райт, мне казалось, что для ее спасения тоже никто ничего не сделал. Я думала, должна что-нибудь сделать, даже если спасать ее уже поздно». «Ты типа супергерой», — заявила Меган. «Стараешься призвать негодяев к ответу». «Никакой я не супергерой», — возразил Рэйчел. «Супергерои не позволяют своим детям спать в отделениях полиции». «Да было не так уж плохо», — успокоила ее Меган. «Я почитала о рыболовных приманках, а эта добрая сержант по имени Инесс с нами поболтала. Но пахло в комнате носками». «Сержант», — поправила Рэйчел, — «а не сержант». «Я не хочу, чтобы ты снова попала в тюрьму», — промолвила Меган, и от взгляда ее прекрасных голубых глаз сердце Рэйчел растаяло. У них отцовские глаза, да и его чувство юмора. Он продолжает жить в них, и оба и надрывают, и согревают Рэйчел душу, каждый миг напоминая о том, что у нее было, и что она утратила. «Я не вернусь в тюрьму, солнышко», — заверила Рэйчел. «Сегодня, может, и нет», — уперся Эрик. «А завтра?» «Завтра тоже не планирую, но я поняла, что ты имеешь в виду. Клянусь вам обоим прямо здесь, что вы для меня всегда будете на первом месте». Эрик кивнул. Рэйчел понимала, что он ей поверил, но привык к тому, что мир нарушает обещания. Поцеловав Меган и пожав руку Эрику, Рэйчел вернулась за руль. Запустила двигатель и снова вывела машину на шоссе. На подъезде к школе Меган сотовый телефон Рэйчел чирикнул из сумочки, но она предпочла оставить его без внимания. Дети прежде всего. Выбравшись из машины, крепко обняла Меган и проводила взглядом дочь, встретившуюся с двумя другими девочками, и все три маленьких человечка в пуховых курточках побежали внутрь. «Ты следующий», — сказал Рэйчел. «Уверен, что не будешь стесняться, если мама высадит тебя у школы». «Вообще-то», — объявил Эрик, — «ты не будешь против высадить меня в паре кварталов, чтобы я дошел пешком, а тебя никто не видел?» Рэйчел открыла было рот, чтобы выразить негодование, но Эрик тут же добавил. «Просто пошутил». «Ах ты, дурачок», — с любовью вымолвила она. В ответ он улыбнулся небрежной, ленивой усмешкой. Отцовской. Телефон Рэйчел пискнул снова. Остановившись на красный, она достала телефон из сумочки, чтобы посмотреть, кто звонил. А когда увидела, сердце бешено заколотилось о ребра. «О, нет», — подумала. «Боже». Звонил Джим Франклин. Дважды. Сообщения не оставил. Джим Франклин не звонил Рэйчел больше 2 лет, ни разу после подписания договора на дом. И звонить ей Джим Франклин мог только по одной причине. Случилось что-то очень и очень недоброе.